а назначил на освободившееся место мужа своей двоюродной сестры. И не было никаких торжественных проводов на пенсию, почетных грамот и ценных подарков. Спасибо, в Лефортово не упекли. «А ведь он у меня паркетчиком начинал!» — сокрушался Петр Никифорович, имея в виду вероломного начальника. «Я ж ему, сукиному коту, рекомендацию в партию давал. В институте восстанавливал, когда его за драку выгнали. В прошлом году финскую ванну и розовый писсуар за здорово живешь поставил. Неблагодарность! Чума морали!» Башмаков распил с тестем последнюю бутылочку из месячной нормы и стал высказывать недоумение по поводу всего произошедшего в Отечестве. Изложил свою кукольную теорию и даже собирался, конечно, в общих чертах, пересказать странный сон. Но Петр Никифорович перебил его и, кажется, впервые, обойдясь в трудной ситуации без хорошей цитаты, сказал: «Никому, Олег, не верь. Суки они все рваные». Через 8 месяцев он умер на даче, читая «Фрегат Паллада». Сначала возил навоз с фермы, а потом прилег на веранде отдохнуть с книжкой. Отдохнул. На похоронах не было никого из его знаменитых творческих друзей. Даже нашумевший поэт не приехал. Зато прислал из переделки на телеграмму молнию со стихами: «Светлой памяти, П.Н. Когда уходит друг, весь мир, что был упруг, сдувается, как шарик. Прощай, прощай, товарищ». Через несколько лет Башмаков случайно наткнулся в газете на эту же самую эпитафию, но уже посвященную светлой памяти композитора Тарикуэллова. И уже совсем недавно по телевизору нашумевший поэт попрощался при помощи все тех же строчек с безвременно ушедшим бардом Окаёмовым. Денег на похороны и поминки едва наскребли. Жуткая инфляция еще в начале 92-го за несколько недель сожрала то, что тесть праведными и не очень праведными трудами копил всю жизнь. Выручил Гоша за месяц до смерти Петра Никифоровича, воротившийся из Стокгольма. Хоронили тестя бывшие его подчиненные: сантехники, столяры, малярши, штукатурщицы, паркетчики. Они очень хвалили усопшего начальника, но постоянно забывали, что на поминках чокаться нельзя. Потом хором пели любимые песни Петра Никифоровича, приплясывали и матерно ругали новое хапужестое руководство ремжилстройконторы. Теперь, оглядываясь назад, Башмаков часто задумывался о том, что Бог прибрал тестя как раз вовремя. Стройматериалов вскоре стало завались. Возник евроремонт. Вместо розовых чешских ванн появились четырехместные джакузи. А друзья Петра Никифоровича, гиганта советского искусства, очень быстро обмельчали. Им теперь не до евроремонтов, на хлеб не хватает. Даже нашумевший поэт, если верить телевизору, зарабатывает тем, что преподает литературу в каком-то американском ПТУ на восточном побережье. Но там, в раю, куда попал, несмотря на мелкие должностные проступки, Петр Никифорович, непременно царит, не может не царить, чудесный, вечный, неизбывный дефицит строительных, ремонтных и сантехнических материалов. Дефицит, охвативший всю Эйкумену и всесущие в ней языки. И незабвенный Петр Никифорович после осмотра рабочей копии нового фильма дает творческие советы великому Федерико Феллини. А тот кивает: «Си, си, амика, ты, как всегда, прав».